Глава 27. Словно в возмещение за Манюкина, уже забытого в холодном чулане у Артемия, завсегдатые его вертепа стали свидетелями отличного и редкого спектакля, на этот раз вдоволь насмешившего всех. Смирный, с опущенной головой, Агей подошел к отцу и, поцеловав у него руку, указал на него вором, недоуменно переступавшим с ноги на ногу. «Окажите почтение, граждане! Родитель мой перед вами! Феноген Столяров! Только строговат он у меня! Берегите ухи!» И, кланяясь в раз и объединившейся компанией, подмигнул, давая тем самым разгадку и сигнал к забаве. «Ну-ка! Кто поближе? Венца и присесть, папаша!» «Честной компании мир!» — со скромным достоинством произнес старый Феноген и коснулся того места на сермяжной поддевке, куда прячут деньги и где бьется сердце. «С чего гульбу-то эко беспробудно затеяли?» «Именины празднуем, папаня!» — хором прокричали воры, втягиваясь в азарт веселой агеевой затеи. «Так что, Максима Чудотворца, празднуем! Ты скидай, папань, сермяшку-то! Сохранней будет, да и телу в раз полегше станет!» «Какие же нонче Максимы!» — вслух рассуждал старик, освобождаясь от поддевки, которую Артемий тоже по Агееву так и незаконченному плану немедленно унес за порог. «У меня деверь был, Максим!» Так вроде завсегда бывало с яблоками. Это у вас, отче, на памяти гайка поослабла. А помните народную приметку? Наспех, видимо, в потеху чуть улыбавшейся Маньке в юге, изобрел Донька. «Зимний ты, Максим, из труб гонит дым!» Старик помолчал в доверчивом раздумии. «Ой, видать, старею, сынки, забыл про зимнего-то!» — сокрушенно согласился Феноген, опускаясь на подставленную табуретку. «Правда ваша, годов много, однако Бог милует, зубов хватает, пока месть одними кудрями расплачиваюсь». Тут ему на подносе, по мановению Агеева пальца, поднесли угощение с приглашением погреться. Он покачал головой на размер чарки, однако не стал рушить компанию, а выпил, покрестившись, крякнул и вытер усы. Тотчас все варье, подобно воробьям, кто на чем, расселось в круг с невинным видом и в ожидании дальнейшего удовольствия. А кто понахальней, откровенно заглядывая чуть не в самый Феногенов рот. Все та же разгульная в платье ошпаренного цвета, — хихикнула невзначай, выдавая замысел Агея. Но тот ткнул в бок ей железным перстом, и она до самой развязки держала руку на этом месте, храня пугливое молчание. — Это верно, сынки. Дымов много на улице. Морозно нонче, — степенно и дружественно заговорил Феноген. — Должно... Севера, полуношники, вдарили. Ничего не скажешь, у Бога все по расписанию. Кто же из вас Максимом-то зовется? А мы все тут, сколь нас есть, Максимы! С кошачьей лаской в голосе и под одобрительное мурлыканье остальных отвечал Донька. Такое печальное совпадение, игра природы. На какую-то долю минуты Феноген усомнился было, поискал глазами сопровождавшую его вьюгу, но та стояла уже возле Митьки, привлеченная его нездоровым видом. И хотя по состоянию своему он вовсе не пригоден был для такой беседы, надо думать, за эти три минутки и состоялась передача ей заветного колечка. Тогда старик перевел взгляд на сына, с умильным видом жевавшего корочку, и опять доверился окружавшим его весельчакам. «Это большая редкость. Максимы горстями не родятся. Это на Иванов у нас в России бывает повсеместный урожай. Благодушно посмеялся Феноген. Еще больше диковинно, что в согласии живете. Чего на свете много, а завсегда промеж того взаимное неуважение образуется. Не, папочка, у нас наоборот, с детским жаром подхватил Оська из своего угла. Мы такие неразливные, что и в церковь уходим гуськом, и спим под общим одеялом. Прочно настроившись на дружбу, старик все еще не замечал издевки. «Вот мне и удивительно гульба-то ваша, сынки! Мы уж думали, конец вам приходит, городу, как вы у себя такой кувырлак затеяли!» Покойный Павел Макарыч Клопов, задушевный приятель мой, так про это сказывал. По мере того, как разгулявшаяся шпана брала в обклад простодушного Феногена, Агей все больше наливался темнотой. Вдруг он стал покачиваться взад-вперед, одновременно как бы вытирая руки о колени, что служило у него признаком подступающего бешенства. Кольцо в круг Феногена тотчас пораздалось в стороны. Едва была замечена перемена в настроениях Агея. «Жив еще, Павел-то Макарыч?» — еле слышно прервал отца Агей в убийственной тишине. «Помер, а прошлую весну удачно помер, никому не доставил хлопот», — признательно глядя на сына, отвечал Феноген. «Так вот и предсказал Павел Макарыч еще посереть Всемирной войны. В Москве сказал, травка да гриб несъедобный станут на улицах рость, а человек человека не менее как за четверть версты обходить». «Ну, значит, на сей раз обошлось, а там посмотрим, что Бог даст». «Пора выпить нам, папаша, в знак нашего замиренница», — поднимаясь, сказал сын. «Выпьем, Агеюшка, как не радоваться сыновнему просветленью. Ты, что ли, главный-то Максим?» — шутливо обратился Феноген к только что воротившемуся Артемию. «Значит, с ангелом тебя, и дай тебе, Господь, долгие веки, чтоб всем глаза закрыть». «Мертис, родимый!» — притворным бабьим голоском неожиданно пропел Артемий, памятуя секретное наставление Агея. Эта озорная травля длилась бы бесконечно, если бы не вмешательство самого Агея. Как перед грозой необъяснимая тревога копилась вокруг. Сочинителю пришло в голову даже, что если он через минуту, нет, немедленно, сейчас же не покинет Артемьеву трущобу, то никогда, пожалуй, не напишет задуманной повести. Он беспокойно пошевелился, взглянул на часы, ужаснулся чему-то и остался на месте, как пришитый к сиденью. «Эй, сержант!» — крикнул Агей Артемию, собравшемуся каким-то новым вывертом распотешить компанию. «Мурцовку мою мне сюда, пошел!» «Как из чего? Замстила? Так я проясню! Из колесной мази, балда!» Он прибавил скверное присловие, и странно было видеть, как ветеран сахалинской каторги, сам внушавший ужас другим, опрометью ринулся выполнять приказания. Тем временем исчезли Оська со свитой и те счастливцы, кого догадались увести от греха благоразумные подруги. Оставалась самая мелочь, которую нечем было выманить на леденящую лунную ночь. Как привороженные следили они за каждым движением Агея, впервые после долгого перерыва, появившегося на людях. В ожидании заказа и того, что напролом мчалось сюда издалека, он взял было грушу, самую спелую, из вазы на столе. И сок ее брызнул ему в лицо сквозь пальцы, но, раздумав, кинул под стол и виновато взглянул на давно умолкшего отца. «Ишь ведь, и гнилая, а сладкая, — с фальшивым удивлением вымолвил он, облизнув пальцы, и вдруг ощутил под лопаткой у себя. Нет, глубже, в самом сердце, недобрый, как бы с отточенным железным язычком, взор вьюги. «Ты, гадюка!» — вскакивая, закричал он. «Чего задумала? Уставилась! Рога на мне выросли!» «Не бейся, Агей, не надо!» — сказала вьюга в ответ с какой-то усыпляющей властью, заметно расслабившей Агея. «Зачем людям раскрываться? Они тебя не пожалеют. Потерпи, все пройдет, утихнет и рассеется». И Фирсов ждал, что, как в прошлый раз, вьюга подойдет, положит руку на темя, чтоб лекарство действовало быстрее. Но она не двинулась с места, а только отрывала виноградины покрупнее от ветки перед собою и бросала в рот. «Гляди, изучай нас, писатель, и меня, и Митю, и Агея заодно, всех. В жизни-то не один изюм, есть в ней кисленькое, и горчинка местами попадается, а иначе-то и жрать ее не станешь, сопьешься от сладости». Тут Артемий внес в деревянной раскрашенной миске заказанную мурцовку. И, зная геев обычай, несколько деревянных же ложек бросил рядом на столе. «Жри, мусье!» — ругнулся он, отходя. Самая мурцовка — старинная выдумка Агея, на которую он испытывал повиновение сообщников, представляла собой дикую смесь пива с водкой, где вдобавок плавали кружки лимона, мяса и соленого огурца. «Давай дружиться, Митя, и забудем то самое, о чем мы с тобой молчим. Присаживайся!» — с вызовом начал Агей, протягивая одну из ложек в Митькину сторону. Но тот молчал в своем кресле, вряд ли понимая толком происходящее. «Бери, Митя, полно ломаться-то. Вот похлебаем маленько, и заведется промеж нас крепкая любовь. Не желаешь — гордишься. Ну и черт с тобой. Я сам со стажем своими руками архиерея задушил. И сломай себе ногу!» Он махнул всей пятерней, точно путы срывал с себя. Да тут еще Санька велосипед имел неосторожность подвернуться ему на глаза, и Агей единым шевелением губ, к Санькиному же счастью, впрочем, вышвырнул его вон из Артемьева шалмана. В следующую минуту Агей буйствовал и бился в каком-то самоубийственном порыве. Звон стекла смешался с женским визгом. Кто-то в суматохе опрокинул стол, и где-то наступили на гитару, судя по тому, как жалостно и разнозвучно брызнули порванные струны. Вконец обозленные воры, руководимые хозяином заведения, со сатаневшим Донькой впереди, наступали на Агея, который стоял на отлете, утративший человеческий облик и готовый защищаться. «Пойдем-ка отсюда, проводи меня», — сказала Фирсову вьюга, и, не дожидаясь согласия, подхватила его под руку. — «В кровь перебьются теперь. Иди, нечего тебе тут описывать. Здесь теперь будет нехорошо». Никто не заметил их ухода. Последнее, что накрепко отпечаталось и в памяти Фирсовской, и в повести потом, была неукротимая свалка сопящих тел на полу, в которой то и дело мелькали огненно-красные штаны Агея, да еще старый афиноген Столяров. По-прежнему, сидя в сторонке, он все глядел на заключительное бесчинство сына. Глядел щурко и холодно, с головой чуть на бочок, как смотрят в деревнях, на совершившееся злодейство. Одеваясь, Фирсов украдкой выглянул из передней на часы. Стрелки неотвратимо подкрадывались к двум.